Стена внутри, глава 9. Макс Паймон открыл глаза и несколько минут просто лежал в темноте. Свет в капсуле разгорался постепенно. Глазам нужно время, чтобы привыкнуть к свету, а разуму к новой реальности. Крышка открылась, и Макс выбрался наружу. Он осмотрел свои руки. Все в порядке. Обручальное кольцо на пальце. Руки в рукавах рубашки. Пиджак он снял перед тем, как забраться в капсулу. Да, все в порядке, он все помнит. Макс огляделся, нашел стойку с одеждой, нашел пиджак, приколол себе на грудь бейдж. Максимилиан Паймон. Проект «Стена внутри. Отдел тестирования». Сейчас он должен посмотреть на себя в зеркало и напомнить самому себе, кто он, как его зовут, как зовут его жену и дочерей. Он должен убедиться, что внедренная симуляция и память не повредила настоящие воспоминания. Он сам придумал это правило и предложил поставить зеркало. Но и без всяких правил Макс отлично помнил, кто он такой. Он бедолага, которому хорошо платят за тестирование систем виртуальной симуляции. В симуляции города в собственном разуме он прожил несколько дней, пока в реальном мире прошли несколько часов. А теперь все будет наоборот, хватит 10 минут, чтобы объяснить, почему проект «Стена внутри» пока полностью провальный. Но еще месяцы уйдут, чтобы убедить руководство, что в таком виде симуляцию использовать нельзя. Остальные участники проекта столпились за дверью. Они уже ждали предварительный отчет, и Макс знал, что слова «все плохо» они примут в штыки. Ральф встретит его первым. Старина Ральфи отвечает за разработку дизайна стимуляции, и как раз ему и достанется больше всего критики. Макс открыл дверь и вышел к коллегам. «Как вы, Максимилиан?» «Все плохо», — ответил Макс. «Проект ни к черту не годится». «А что не так?» «А все не так!» «Симуляция должна перевоспитывать уголовников, приучать их к культурной жизни, учить соблюдать правила. И что получилось? Посмотрите на меня!» Я приличный корпоративный служащий, я даже скорость не превышаю. И несколько дней в этой вашей перевоспитательной сумеречной зоне сделали из меня убийцу. Симуляция вся сплошь дрявая, и это сводит с ума. Даже я взял в руки тесак. А что с ним сделают настоящие убийцы? И я все еще жду ответа на вопрос, зачем тесак? Кто додумался оставить в симуляции оружие? Ну, мы думали, что это станет легким соблазном, который сможет преодолеть воспитуемый. Ральф потупился. Сможет преодолеть желание взять в руки оружие и за счет этого сделает шаг к миру и все такое. Станет соблазном, да. Еще каким, даже я мимо не прошел. Это не соблазн, это провокация. И что с дизайном, Ральф? Это же полная халтура. Одинаковые дома, никаких имен, вы даже название городу не придумали. Все придется переделывать с нуля. Что за тупые боты эти ваши водители, официантки? Да они вообще не похожи на людей. Почему океан пресный? Почему в кассе вокзала нет билетов? Что за меню в кафе? Завтрак, обед, ужин? На что вы рассчитывали? Не кипятись, Макс. Ральф примирительно поднял руки. Это же просто предварительное тестирование, а не реальное перевоспитание. Есть еще время все исправить. Рассчитывали мы на ложную память. Симуляция должна восприниматься воспитуемым примерно так же, как воспринимается сон. Когда во сне снится всякая дурь, мы же не понимаем, что что-то не так. Ты не должен был ничего заметить. Но я же заметил, ваша ложная память не работает. Я сразу понял, что все не так, что я не помню себя, а поверх того еще и куски памяти этого вашего отморозка ПУ-22 начали просыпаться. Воспитуемый должен смириться, жить по правилам и не пытаться уехать. А я с самого начала только и думал, как бы сбежать. Там все фальшивка, это сразу видно и сводит с ума. А вы хотите пихать туда настоящих убийц? Да они перережут друг друга. А хуже всего, когда вы начинаете на ходу менять правила и исправлять ошибки. Нет сигарет, есть сигарет. Нет крови, есть кровь. Это меня успокоить должно было. А этот ваш чудило с историей про инопланетян, это же бред. Меня похитили пришельцы, и я должен поверить в такое и смириться? Макс, остановись. У тебя будет время высказаться. Вот хлебни. Ральф протянул ему стакан. Макс отхлебнул кофе. Ральф прав. Хватит что-то доказывать, пора остановиться. Он слишком близко принимает к сердцу проект, но это потому, что их работа очень важна. Мир трещит по швам. Насилие, поджоги, теракты. Каждый день люди убивают друг друга. Только стена внутри сможет изменить ситуацию. Симуляция, в которой заключенные становятся добропорядочными гражданами. Проживают долгие годы образцовой жизни, впитывают в себя опыт честности и вежливости, пока их тела лежат в капсулу. Это куда лучше, чем старомодные тюрьмы. Макс вошел в лифт вместе с Ральфом и вдавил в панель кнопку первого этажа. Когда совещание? В понедельник. Я подготовлю отчеты, но нам придется переделать все почти с нуля. Успеешь? Выходные впереди, а у тебя жена и дочки, и им нужно внимание. Ты мне будешь рассказывать про детей, это у меня 4 дочери, а ты так и помрешь холостой. Но я успею. То, что мы делаем, слишком важная штука, чтобы халтурить». В молчании они доехали до первого этажа. Макс выбросил пустой стаканчик в урну с табличкой для бумажных стаканов и одноразовой посуды. Нельзя бросать стаканы куда попало. Правила важны, и он должен соблюдать их даже в таких мелочах. Если нарушить предписанный порядок, то порядка не останется, и мир захлебнется в хаосе. «Решил, куда в отпуск в этом году махнешь?» – спросил его Ральф уже на парковке. «Рукой махну, судя по всему», – ответил Макс. «На отпуск. В проекте столько дыр, что его еще штопать и штопать. Наверное, года три не смогу никуда поехать из-за этой работы». «Да, у меня такая же фигня», – кивнул Ральф. «Хотя вроде бы и дома неплохо, да? Городок-то у нас ничего себе». «Город у нас идеальный, лучший в мире. Никто в здравом уме не захочет отсюда уехать». Кто-то подобное, он, кажется, говорил и в симуляции, но тогда это были мысли, внедренные капсулой. А теперь он говорил от души и не сомневался в своих словах. Он образцовый гражданин. Он делает важное дело и совершенно не хочет никуда уезжать. А дома его ждут жена и 6 дочек. Макс крутил. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Дорога вела его домой, к уюту, покою и счастью, к жизни, в которой нет места протестам, дракам и насилию. Двое наблюдают за мониторами. На одном экране машина скользит по дороге, ведущей Макса к уюту, покою и счастью. А на другом, крупным планом, видно лицо Макса. Он напевает что-то под мелодией, звучащей из автомобильного радио. Он доволен жизнью. «Вот так, стажер», — говорит человек за монитором своему напарнику. «С этим разобрались, считай. Давай заканчивай отчет». Стажер диктует в микрофон. «Воспитуемый ПУ-22, второй уровень. Стадия полного принятия. Ввод программы успешно завершен. Все правильно?» «Правильно», смеется наблюдатель. «Только вопрос «все правильно» в отчет диктовать не надо было. Ладно, это я потом сам сотру. А теперь отвечай, стажер. Зачем нам столько мороки? Почему сразу не отправить его на галеры, работать корпоративным служакой вроде нас?» Сознание воспитуемых отторгает симуляцию. Отвечает стажер старательно, как на экзамен, хотя по сути это и есть экзамен. Разум бессознательно понимает, что мир вокруг не настоящий и отвергает его, поэтому на первом уровне мы даем возможность понять, что все подделка. Нагружаем воспитуемого эмоциями, сбиваем с толку, а когда он доходит до предела, резко переводим на второй уровень. На втором уровне испытуемый узнает, что все было симуляцией и верит, что вышел из нее. Он считает, что все понял, поэтому новых вопросов не задает и принимает все как абсолютную реальность. И не сопротивляется, он все сопротивление выплеснул на первом уровне. «Именно!» – второй наблюдатель шутливо аплодирует. «Молодец! Считай, что на работу ты устроился». И вот у нас Макс Паймон, ПУ-22. Бунтарь, алкаш и драчун, который забил насмерть свою жену и сжег дом. А теперь перебесился в этом дурацком городе и даже не сомневается, что просто тестировал симулятор и вернулся в реальность. И едет домой, к жене и к 6 дочкам. К 6, вроде же было 4. А, да точно, я не сказал, психологи внесли поправку. У него теперь будет 6 дочек, 2 сестры и 10 соседок. Бабы атакуют. Уехать из города он уже сам не хочет, так что из симуляции выйти и не подумает. Проживет там 10 лет по своему времени. Научится быть образцовым папашей, мужем, уживаться с женщинами без желания врезать им по физиономии. Научится соблюдать правила. А там, глядишь, подотрем ему память и вытащим в реальность, вместе с опытом добропорядочной жизни. Дочке уже лет 15 стукнет в реальном мире. Если она его примет, Макс Паймон станет для нее идеальным любящим папашей. На экране Макс напевает песенки. Его голова не болит, дым не выедает глаза. Ему больше не надо помнить о том, что он сделал. Его задача теперь осваивать жизнь послушного человека, готового служить системе и работать на общее благо. Он принял город и стал его гражданином. Хотя сам не знает об этом. Он дал себя сломать, подчинился системе и даже не заметил этого. «Я тут подумал», — говорит стажер. «Это ты зря. Такая зараза, вот привыкнешь, потом не отвяжется никогда». «Нет, серьезно». Стажер поправляет бейджик с надписью «Ариан Кристоф», проект «Стена внутри», стажер отдела наблюдения. Он на первом уровне думал, что все реально. И сейчас думает, что все реально, так? И что? А мы вот тоже тут сидим, наблюдаем за ними. За всеми остальными, которые думают, что они тестировали симулятор. И тоже думаем, что все реально. И тоже никуда не уезжаем из города. Я вот лет 5 никуда не уезжал. Понимаешь, о чем я? Да иди ты, стажер. Я же сказал, не думай. Тут каждый второй этим заморачивается. Иные потом работать не могут. У них там Наблюдатель тычет пальцем в экран. Симуляция, а у нас тут реальности. Не мути мне воду. Понятно? Это ПУ-22, воспитуемый уголовник, а не мы с тобой. Так что заткнись и не думай. Давай следующего запускать. Кто у нас там? СУИ-8. Серийные убийства и изнасилования. Ладно, погнали, включай. Автобус скользил по дороге, не знавший ни ухабов, ни трещин в асфальте. Идеальная поездка по идеальному городу. По залитой солнечным светом улице, между одинаковых белых домиков с красными крышами. Мужчина на переднем сиденье вздрогнул и открыл глаза. Он посмотрел в окно, оглядел пассажиров, самого себя и спросил. «Где я?»